Глава первая. Берлин. Лето 1922. День 11 мая 1922 года в Москве был серым и неуютным. В пелене облаков, плотно накрывших город, не проступало ни пятнышка весенней синевы. В половине шестого вечера от перрона Виндовского вокзала отошел поезд, увозивший среди других своих пассажиров худенькую молодую женщину с усталым лицом и ранней проседью в коротко стриженных волосах. Рядом с ней, прощаясь с пасмурным городом, стояла у окна большеглазая девочка, ее дочка, странно называвшая мать по имени, Марина. Поезд шел до Риги. И Рига была уже за границей. Тут мать и дочь сделали остановку. Молодой предупредительный попутчик, оказавшийся сотрудником наркоминдела, помог им отнести вещи в камеру хранения, а потом предложил свои услуги добровольного гида по городу. Услуги были приняты. Но вечером мать и дочь уже сели в другой поезд, на этот раз берлинский. Проснувшись на утро, девочка не отходила от окна, девясь непривычным пейзажем, ровно разграфленным полям и огородом, черепичным крышам домов, опрятным нарядом крестьян. Города выглядели тоже странно. Аккуратность, аккуратность — вот чем потрясали воображение города Германии после такой привычной глазу и сердцу великой неприбранности тогдашней Москвы, со всеми ее территориальными привольями и урбанистическими своевольями, со всей невыразимой гармоничностью ее архитектурных несообразностей. Так полвека спустя вспоминала свои впечатления тех дней дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон. Но сохранились и драгоценные свидетельства ее тогдашнего дневника. Девятилетняя Аля описала, в частности, как поезд их прибыл в Берлин в яркий солнечный день 15 мая во второй половине дня. Неторопливо проехал по трем вокзалам, остановился на четвертом. Наконец, сходим на Шарлоттенбурге. Берем носильщика зеленого цвета. Он тащит наши вещи вниз по лестнице, и вот мы в Берлине. Черепичные крыши, свет, цветы, скверы. Вот и наш извозчик. Садимся, кладем вещи, прощаемся с нашим спутником. Мама что-то говорит извозчику, и тот едет. Я рассматриваю город. Дома высокие и очень широкие, много лавок, газетных киосков, продавщицы цветов в шляпках, дамы, кафе, модные магазины. Народу много. Вот и Прагерплац. Вынимаем вещи, как вдруг из подъезда выходит сам Эренбург. «А, Марина Ивановна! Здравствуйте, Илья Григорьевич, вот и мы!» Так началась чужбина. Можно ли было предположить в этот залитый солнцем майский день, что жизнь вдали от родины растянется на долгих 17 лет? Утром следующего дня в Прагу ушла телеграмма, извещавшая об их прибытии, мужа Цветаевой, Сергея Яковлевича Эфрона. Ко времени приезда Цветаевой Берлин уже получил репутацию негласной столицы русской эмиграции. Мощная волна революции и гражданской войны занесла сюда несхожими путями множество россиян, принадлежавших к самым разным слоям общества. По подсчетам историков, в начале 20-х годов их оказалось здесь почти 100 тысяч. В западных берлинских кварталах возник некий город в городе. От Прагерплаца до Ноллендорфплаца звучала русская речь. Стремительно нараставшая инфляция поощряла тех, кто сумел вывести из России свои сбережения, вкладывать их в разные предприятия, не слишком оглядываясь. Один из цветаевских корреспондентов, вспоминая спустя много лет это время, называл его временем расцвета коммерческого донкихотства. Чуть ли не каждый день в русской части города открывались новые рестораны, кафе, кондитерские, мастерские. Возникло множество издательств, несколько журналов, выходили 3 ежедневные русские газеты, 5 еженедельников. По инициативе неутомимого, несмотря на преклонные годы, поэта Минского, некогда организовавшего в Петербурге религиозно-философские собрания, оживленно функционировал Дом искусств. Его еженедельные собрания проходили по пятницам в большом кафе на Нолендорфплац. В год приезда Цветаевой на литературных вечерах русской колонии выступали Андрей Белый и Алексей Толстой, Ремезов и Пельняк, Есенин и Северянин, Саша Черный, Ходосевич, Оренбург, Шкловский, Лидин, Чириков. Позже, когда Цветаева уже уехала в Чехию, Пастернак и Маяковский. Летом 1922 года в среде русских литераторов, художников, издателей, оказавшихся здесь, жива была еще иллюзия единства соотечественников. Решительного размежевания на, собственно, эмигрантов и приехавших на время туристов не произошло. Вплоть до осени этого года упорно отстаивал свою беспартийную платформу «Дом искусств». Максим Горький, он тоже в Берлине, привлек к сотрудничеству в издаваемом им журнале «Беседа» Владислава Ходосевича, появившегося в Берлине в конце июня. Издательство Ладыжникова выпускало горьковские произведения и сборник речей эсера Виктора Чернова, бывшего члена Временного правительства. На обложках книг издательства Гржебина стояло «Москва, Петербург, Берлин». Книги, вышедшие в Берлине, свободно продаются в начале 20-х годов в магазинах Советской Республики. Авторов, живущих в Москве и Петрограде, вербуют на свои страницы литературные приложения к газете накануне. За неделю до приезда Цветаевой в Берлин здесь была помещена, к примеру, рецензия Павла Антокольского на цветаевский сборник «Разлука». Обострение отношений внутри русского Берлина еще только-только созревает. Оно обнаружится открыто месяца через 3 после отъезда Цветаевой в Прагу. А пока русские живут здесь со странным призрачным ощущением. Множество знакомых лиц оказались вдруг перенесенными в чужие интерьеры. Одну из 2 своих комнат в пансионе на Прагерплац в Оренбурге отдали Цветаевой. И тем самым она оказалась в эпицентре русского Берлина. Ибо по вечерам Прагердиле, кафе, разместившееся на той же маленькой площади, что и пансион, как магнитом стягивало соотечественников. За кружкой пива или чашечкой кофейной бурды, высокопарно именуемой «Мокко», обсуждались последние новости, книги, издательские планы и просто сплетни. Настороженно слушали тех, кто только что приехал из России. Мемуаристы утверждают, что летом 1922 года политические темы возникали здесь довольно редко. В это с трудом верится. В воспоминаниях Ариадны Эфрон Прагердиле охарактеризован как скромный провозвестник всех будущих Монпарнасов эмиграции, где за столиками решались судьбы мирового и отечественного искусства, а также самого Отечества и всего мира. Заключались издательские договора, завязывались и развязывались деловые и личные отношения, вспыхивали ссоры и наступали перемирия. У Оренбурга здесь был свой облюбованный стол — штамтиш. Он приходил сюда с утра и садился за пишущую машинку. Сутулящийся, со спутанными длинными волосами и трубкой в зубах, он в это лето пожинал лавру успеха первого своего романа «Хулио Хуринито», только что вышедшего. Не всем одинаково нравился роман, не всем нравился сам Оренбург, но молодежь, собиравшаяся вечерами вокруг его стола, смотрела на 30-летнего мэтра с почтением, ведь он был еще и автором 2 книг о поэзии революционной Москвы и рецензентом, постоянно выступавшим на страницах русско-берлинской периодики. А вскоре на книжных прилавках появился и новый поэтический его сборник «Звериное тепло». На следующий день после приезда Цветаевой за стол Оренбурга садится молодой человек. Он на 3 года моложе Ильи Григорьевича. Его имя — Абрам Григорьевич Вишняк. Но все зовут его именем издательства — который уже несколько лет, несмотря на молодость, он возглавляет — Геликон. Геликон красив, предупредителен. У него репутация страстного поклонника поэзии. Эренбурги в большой дружбе с ним и его женой. И в тот же день, в том же кафе вечером, другая встреча. Ее Цветаева описывает через 22 года. Берлин, Прагердиле на Прагерплац. Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. Страх, что и то, и другое скоро падет в цене. Сижу частью круга окружающего. И вдруг через все, через всех, протянутые руки, кудри, сияние. Вы! Он так и не знал, как меня зовут. Здесь, как я счастлив! Протянутые руки, кудри, сияние принадлежат Андрею Белому. Он бурно радуется встрече с Цветаевой, хотя тесной дружеской близости между ними прежде не было. Две эти встречи во многом определили самочувствие Цветаевой в берлинские дни. Обе оставили свой след в ее творчестве. Первая — в стихах этого лета и в эпистолярной прозе «Флорентийские ночи». Вторая — в блестящем эссе «Пленный дух». Первая непоправимо омрачила долгожданную встречу с мужем, вторая осталась самым светлым воспоминанием о днях, проведенных в Берлине. В тот вечер, 16 мая, засидевшись в кафе допоздна, Белый заночевал у Вишняка и перед сном получил в руки тоненькую книжечку, изданную 3 месяца назад. На обложке ее стояла «Марина Цветаева. Разлука». Нехотя Белый раскрывает маленький изящный сборничек, и с первых же строк оказывается под чарами удивительных стихов. Все круче, заламывать руки, меж нами невёрсты земные, разлуки, небесные реки, лазурные земли, где друг мой навеки уже неотъемлем. Наутро, так же внезапно исчезнув, как и появился, Белый оставит для передачи автору конверт с запиской. Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией вашей книги. Прочла Цветаева в первых ее строках. А еще через 5 дней еженедельник «Голос России» поместит на своих страницах обстоятельный отклик на разлуку того же Андрея Белого. Рецензия была заглавлена «Поэтесса-певица». Берлинский период Цветаевой продлился всего 2,5 месяца и оказался плотно насыщен разноликими впечатлениями. Уже на 4-й день по приезде Цветаева выступила в литературном кафе с чтением стихов, своих и Маяковского. А через 2 с лишним недели темпераментно включилась в спор, вспыхнувший вокруг письма Корнея Чуковского, опубликованного Алексеем Толстым в литературном приложении газете накануне. Цветаева сочла поступок Толстого более чем легкомысленным, ибо Чуковский со всей безоглядностью частного письма, вовсе не рассчитанного на публикацию, не просто упоминал множество имен петроградских литераторов, но и характеризовал их политические настроения. И первой реакцией Цветаевой была мысль о тех, кому там, на родине, после этой публикации могли грозить весьма реальные неприятности. 7 июня на страницах «Голоса России» появилось ее резкое открытое письмо Толстому. Упрекая писателю в безответственности предпринятого шага, Цветаева формулировала тезис, которому сама никогда не изменяла. «Есть над литературными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями, — писала она, — круговая порука ремесла, круговая порука человечности». На пятачке Прагердиле все сближались быстро. И Цветаеву, не слишком легко сходившуюся с людьми, втянула в водоворот новых знакомств. Одним из самых прочных оказалось знакомство с молодым критиком Марком Львовичем Слонимом. К этому времени он успел уже 2 раза с похвалой отозваться о цветаевской поэзии на страницах эмигрантской периодики. познакомил их в одном из кафе на Курфюрстендамме Саша Черный, и с первой же беседы они расположились друг к другу. Слоним почти год уже жил в Праге. Цветаева забросала его вопросами о городе, куда ей предстояло теперь ехать. Она говорила негромко, но отчетливо, пишет Слоним в своих воспоминаниях, опустив глаза и не глядя на собеседника. Порой она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук. Несколько толстые пальцы в кольцах, тоже серебряных, сжимали длинный деревянный мундштук. Она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское. В кафе мы просидели долго. Марина Ивановна рассказывала о своей голодной жизни 1918-1920 годов на московском чердаке с двумя дочерьми. Я был в то время литературным редактором «Пражской воли России». Сперва ежедневная газета, она стала затем еженедельником, и мы собирались в ближайшем будущем превратить ее в ежемесячный журнал. Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города на угольном рынке. Ей очень понравилось чешское звучание «Ухельни трх». И впоследствии она часто спрашивала меня с лукавым смешком: «Ну, как у вас там, угольный торг или политическое торжище?» Услыхав, что редакция находится в пассаже XVIII века, с ходами, сводами и переходами, и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт по преданию писал своего «Дон Жуана», в комнате с балконом на внутренний двор, Марина Ивановна совершенно серьезно сказала: «Тогда я обещаю у вас сотрудничать». Я предупредил ее о политическом направлении журнала. Мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: «Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает». Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение. Андрей Белый то исчезал из Прагердиля, то появлялся в кафе снова. Это был тяжкий для него жизненный час. Час разрыва с любимой женщиной и час глубочайшего разочарования в недавнем учителе антропософии Рудольфе Штейнере. Терзал его и другое. Может быть, острее и болезненнее, чем кто-либо из русских, оказавшихся тогда в Берлине, он мучился мыслями о России. Временами ему казалось, что родина потеряна навсегда. Сиротливый посреди многолюдства русского Берлина, он предстал Цветаевой человеком, казалось, утратившим последние остатки земного равновесия и земного притяжения. Она узнавала в нем до боли знакомое по себе самой беспомощность и почти катастрофическую неприспособленность к той обычной жизни, в которой с легкостью ориентируется нормальный человек. Узнавала незащищенность сердца и опасную его открытость стихиям бытия. Он принял ее готовность слушать его часами. Они гуляли вместе по берлинским улицам в сопровождении молчаливой Али, заходили в зоопарк. Цветаева навестила ее в Цоссене, под Берлином, где он тогда обитал. Само присутствие Марины Ивановны рядом его явно успокаивало. «Может быть, никому я в жизни со всей и всей моей любовью не дала столько, сколько ему», — писала она позже в пленном духе, — «простым присутствием дружбы, сопутствием на улице, возле». Измученный Белый оценил это сполна. Его сердечное доверие обрушилось на Цветаеву с непредсказуемостью горного обвала. В письме, которое он пишет ей 26 июня, глубоко уважаемую Марину Ивановну из первой записки сменило проникновенно нежное обращение, с каким адресуется только к очень близкому человеку. «Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна», — пишет Андрей Белый спустя 5 недель после их первой встречи в Прагердиле. Вы остались во мне, как звук чего-то тихого, милого. Сегодня утром хотел только забежать, посмотреть на вас и сказать вам спасибо. Эти последние, особенно тяжелые, страдные дни вы опять прозвучали мне ласковой, ласковой, удивительной нотой доверия. И меня, как маленького, так тянет к вам. Так хотелось только взглянуть на вас, что когда был на вокзале, то сделал усилие над собой, чтобы не вернуться к вам на мгновение, чтобы пожать лишь руку за то, что вы сделали для меня. И прежде еще в Москве я поразился, почему от вас веет теплым ласточкиным весенним ветерком. А как вы приехали в Берлин, и я вас увидел, так совсем повеяло весной. А вчера, когда я появился вечером, опять повеяло вдруг неожиданно от вас щебетом ласточек и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина есть и что ничто не погибло. Голубушка, милая, за что вы такая ко мне? 7 июня в Берлин приехал из Праги Сергей Яковлевич Эфрон. Дату эту сохранила дарственная надпись, сделанная Цветаевой на экземпляре сборника «Разлука». Он был подарен мужу, как сказано тут, в день встречи. А в поздних воспоминаниях Ариадны Сергеевны Эфрон мы прочтем, как опоздали мать и дочь к приходу поезда, как отчаялись при виде уже безлюдного перрона и опустевших вокзальных помещений, и вдруг услышали издали окликавший их знакомый голос. Сергей Яковлевич бежал к ним с другого конца площади. Долго-долго-долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу щеки, мокрые от слез. Такой запомнила эту встречу дочь. 4 года разлуки пролегли между ними. В последний раз они виделись в январе 1918 года. Эфрон приезжал тогда в Москву на несколько дней с юга. Он уже связал себя с белым движением. С тех пор они узнавали друг о друге только из редких писем, доходивших раз в полгода с какой-нибудь случайной оказией. Но даже в радостный день получения письма неизбывная тревога не исчезала. Слишком уж долго известие добиралось до адресата. И слишком густо насыщен был каждый час эпохи угрозой последнего расставания. Их семейная жизнь, в которую они вошли совсем юными, Марине исполнилось в ту пору 19, Сергею на год меньше, была безоблачной недолго. Всего 3 первых года. Тогда радость совместности затмевала все, обоим казалось, что судьба подарила им неслыханную удачу. Солнечный день 5 мая 1911 года, когда они впервые увиделись на берегу Черного моря, в Крыму, в Коктебеле, в гостях у Волошина, этот день, воспоминание о нем, скрепляет их узы как клятва, которую они оба и спустя многие годы были не в силах расторгнуть. В ноябре 1917 года их разлучили революционные события, разразившиеся в стране. Сергей уехал на Дон, где формировались первые части Белой армии. Так понимал он тогда свой долг русского офицера. Цветаева осталась с 2 дочерьми в Москве, старшей Али было 5, Ирине не исполнилось и года. Сестра Ася жила в Феодосии, отрезанной от севера гражданской войной. Со сводными братом и сестрой у Марины уже давно не было близких отношений. И Цветаевой, неумелой и непрактичной в делах хозяйственных, приходится в одиночку справляться со сложными проблемами быта. Они угрожающе тяжелеют с каждым месяцем. Друзей, правда, много. Молодая Цветаева весела, общительна и гостеприимна. Ее квартиру в Борисоглебском переулке охотно посещают и молодые актеры-студийцы, и художники, живущие неподалеку, во флигеле Дворца искусств, что на Поварской улице. С удовольствием заходит сюда на час-другой стареющий Бальмонт. Но к лету 1919-го многие разъедутся и обратно в Москву уже не вернутся. И страшная осень этого года застанет Цветаеву наедине с катастрофой вплотную придвинувшегося голода. В отчаянии она делает непоправимый шаг, отдает дочерей в кунцевский детский приют, где им обещают полное обеспечение. Но уже через несколько недель приходится забрать домой тяжело заболевшую Алю. 2 месяца девочка находится между жизнью и смертью. А 2 февраля 1920 года умерла в приюте Ирина. Цветаева одна, как перст, с непереносимой болью в сердце. Да и кто бы мог смягчить это терзание? Пройдет еще несколько месяцев, и резко изменится голос Цветаевой поэта. Из ее стихов навсегда уйдет прозрачная легкость, певучая мелодика, искрящаяся жизнью, задором и вызовом победоносной интонации Мариулы и Кармен. Новая тональность созревала постепенно, но именно 20-й год стал временем, подготовившим поворот русла в цветаевском поэтическом творчестве. И решающими оказались вовсе не литературные влияния или сугубо формальные поиски. Знаменательный вечер 20 ноября 1920 года Цветаева коротко описала в своей тетрадке. Она была в камерном театре на премьере «Благовещения» Клоделя, когда в антракте на освещенную авансцену перед закрытым занавесом вышел режиссер. Он объявил о только что полученном чрезвычайном известии. Гражданская война закончена. Войска Врангеля окончательно разгромлены. Остатки добровольческой армии сброшены в море. Посреди бурно зашумевшего зрительного зала, разом вставшего и в ликовании грянувшего «Интернационал», Цветаева не могла заставить себя шевельнуться. Окаменение, столбняк овладели ею, как всегда при сильном потрясении, все равно радостном или скорбном. Оглохшая и ослепшая, она летела зигзицей туда, в Крым, к полегшим в последних боях и к сброшенным в море. Убит, жив, ранен. Через несколько дней родятся первые строфы ее плача Ярославны. «Буду выспрашивать воды широкого Дона, буду выспрашивать волны турецкого моря, смуглое солнце, что в каждом бою им светило, гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет».